«Ирландец 3, глава 1. Я вас слушаю», — с интересом произнес я и впился взглядом в Берка. «Ты ведь в курсе, что мы никак не можем прийти к согласию по вопросу о том, кто займет кресло главы? Линч — довольно влиятельный человек, и он тянет одеяло на себя. Моран инициативы не проявляет, поэтому основная борьба идет между мной и Линчем. Так подкупите Морана, пусть выступит на вашей стороне. Тут не все так просто», — ответил мистер Берк, дернув плечом. «Тогда чем же я смогу помочь? Линча нужно отправить к Фрэнку, чтобы тому не было одиноко», — тихо произнес Берк. «Вот оно как, меня подписывают на убийство. Линч тот еще негодяй, и для него давно заготовлен отдельный котел в аду. Одно дело — убивать, защищая себя и своих людей, в том числе и на упреждение, а другое — делать это за деньги. Хм, но ведь у вас много славных бойцов, которые с радостью возьмутся за это задание. Почему я?» Медленно ответил я, подбирая слова. «Мальчик мой, я наблюдал за тобой с того самого времени, как ты в первый раз пришел ко мне в бар. Я ведь тебе еще тогда сказал, что у тебя есть запал. Сладко стелит, да жестко спать», — мелькнуло у меня в голове. «Если он раскрыл мне все карты, то теперь мой отказ будет равносилен смерти, или я, или Линч. Куда ни кинь, всюду клин», — вновь мелькнула у меня мысль. «Раз уж такие карты мне выпали, придется ими играть. Вот только я уже не тот, что был при первой встрече с Берком». «Хорошо, я согласен, но при одном условии», — так же тихо ответил я. «Любопытно, и какое же это условие?» — с ухмылкой произнес Берк. «Я помогу вам, а после сам займу место Линча и буду одним из трех помощников при новом главе». Несколько мгновений я смотрел прямо в глаза Берку, который наверняка не ожидал такого поворота событий, но по его взгляду я понял, что он готов на все, лишь бы занять кресло главы организации. Спустя пару секунд после моего ответа мой собеседник стиснул зубы и сжал кулаки. Возможно, он думал, что я попрошу лишь достойную оплату за свою работу, но с деньгами у меня и так все в порядке, а вот занять достойное место под солнцем – это совсем другое дело. Берг встал с кресла и молча начал ходить по комнате с задумчивым видом. По его лицу читалось, как он просчитывает все возможные варианты в сложившейся ситуации. «Если я все же справлюсь с заданием, ему придется сдержать слово и сделать меня своим помощником, ведь, как было известно, Берг человек слова. Вопрос будет в другом, как долго я смогу просуществовать в данной должности, ведь, если стану ему неугоден, я запросто могу составить компанию Фрэнку и Энтони. Поэтому мне нужно быть предельно внимательным и осторожным. Если я провалю задание, наверняка на меня спишут все смертные грехи, что были ранее. Моих же бойцов отправят в расход, так что этот вариант был недопустим для меня. Ну что ж, я гляжу, ты уже не тот мальчишка, что пришел ко мне в бар драться за паршивых $3. Аппетит у тебя значительно подрос», — произнес Берг с какой-то недоверчивостью. «Мистер Берг, я благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Ведь благодаря вам я достиг своего нынешнего статуса. Если вы опасаетесь, что в дальнейшем я захочу занять ваше место, вы ошибаетесь. Я, как и вы, держу слово и прекрасно помню, с чего все началось», — ответил я. «Хм, насчет того, что твое слово крепкое, я наслышан, но если я соглашусь и ты станешь моим помощником, то Лари...» — тут Берг сделал паузу на несколько секунд и потер правой рукой подбородок. «Он ведь этого не поймет. Не опасаешься его гнева?» «Нет, его как раз я не опасаюсь», — с ухмылкой ответил я. «Ведь если Берг сделает меня своим помощником, вся ярость Лари полетит на него. Тогда по рукам». Берг протянул мне правую ладонь, в ответ я протянул свою, и мы скрепили сделку крепким рукопожатием. «Но это нужно сделать как можно скорее. Само собой, но и торопиться не стоит. Мне нужна будет дополнительная информация, где он бывает, что любит, где живет. Вот, например, это заведение принадлежит ему?» «Нет», — с ухмылкой ответил Берг. «Это заведение принадлежит организации, а точнее, оно принадлежало покойному старику Коннору. В общем, я тебя понял, подробную информацию я дам тебе через неделю, как подготовлю. Так что загляни ко мне в гости, а теперь нам пора. Незачем вызывать излишние подозрения», — произнес Берг и показал рукой в сторону двери. Я встал с кресла и направился к выходу. Берг отворил дверь, и мы покинули кабинет. У выхода Берг пожал мне еще раз руку, и я вышел из заведения. Как только ступил на широкое крыльцо, я замер на месте от увиденного. Наверняка это же увидел и Линч, когда смотрел в окно. На крыльце стояли твои бойцов Ригана, но чуть дальше возле зданий расположились почти все мои люди. Напротив же самого ресторана стояла уже знакомая мне повозка, о которую облокотился Роб. Подойдя ближе, я откинул полог повозки и увидел недовольную физиономию Ригана, поглаживающего пулемет. «И что, мы вот так уедем, даже не постреляв?» – пробубнил он. «Какого хрена тут происходит?» – спросил его я, окинув взглядом все вокруг. Я подумал, что будет не лишним еще пару бойцов взять. Риган пожал плечами. «Ведь мы пошли по незнакомому для нас адресу, вот я и перестраховался. Да половина наших бойцов, а еще и эту притащил». Я ударил кулаком о борт повозки. Я думал, вдруг какая засада, и она нас выручит, как в прошлый раз. Да и Роб был за. Риган кивнул на молчащего Роба. «Спелись, за моей спиной», — буркнул я. «Ладно, давай собирай парней, нужно возвращаться, есть разговор». И, обернувшись, посмотрел в окна заведения, в одном из которых качнулась занавеска. Риган махнул рукой, и все бойцы начали выходить из своих укрытий. Риган отдал приказ выдвигаться на нашу территорию, и бойцы без лишних слов направились в сторону бара. Теперь я не сомневался, что хоть кто-то из организации кинет мне вызов, видя мою небольшую армию, ведь все понимали, что это всего лишь малая доля тех ресурсов, что я могу задействовать, поскольку я не мог оставить свою территорию без присмотра и охраны. Наверняка у многих, кто видел скопление моих бойцов, в голове возникла мысль, а сколько же у него всего народу. Вернувшись в бар, я попросил Роба сообщить всем своим помощникам о встрече сегодня вечером. В назначенное время в кабинете на втором этаже бара собрались все. «Так о чем вы разговаривали с Берком?» – начал Роб. «Вот поэтому я, собственно, вас всех и собрал сегодня», – ответил я, сидя в своем кресле, постукивая пальцами по столу. «Берг сказал, чтоб мы забрали себе территорию Фрэнка Молотка. Так ведь мы и так бы это сделали», – с ухмылкой произнес Риган. «Пока кто-нибудь другой этого не сделал вперед нас. Да, но теперь, можно сказать, это будет более официально, тем более члены организации видели сегодня часть нашей мощи, и вряд ли с их стороны будут серьезные претензии по этому поводу. Кстати, что там с торговцами на будущей нашей территории?» – поинтересовался я. «Большая часть согласна», – тут же ответил Ламонт. «Наверняка уже прошел слух о том, что это сделали мы. Слухи, слухи», – бубнил я себе под нос. «С одной стороны, это хорошо, но с другой, мы заработали репутацию, не совсем хорошую. Но ведь у них никаких доказательств нет, что это мы», – тут же вмешался Роб. «Кстати, Ламонт, что там твоему человеку удалось узнать нового в полиции?» «Все как и прежде, официальная версия, то, что было ранее, так что ни о чем волноваться», – ответил он. «И вы об этом так долго разговаривали с мистером Берком?» – спросил Риган. «Не только об этом, он предложил кое-что стоящее и готов заплатить за это довольно хорошую цену», – ответил я. «И сколько же он готов отвалить нам за эту работу?» – с ехидцей протянул Риган. «Две, а может быть, $3000, ты мелко плаваешь, Риган, цена намного выше, в разы выше, если не в сотни», – с ухмылкой ответил я. Тут же все натянули каменные маски на лица. «Что же это за работа такая, если он готов заплатить такую цену?» Еле слышно пробормотал Дона. «И откуда у него такие деньги?» Добавил Риган, опустив задумчивый взгляд в пол. «Работа довольно опасная и не совсем приятная», — притянул я спустя несколько секунд. «Нужно устранить Линча». Тут все тяжело выдохнули, кто-то из парней покачал головой, скривив уголок рта, а кто-то просто хмыкнул. «И вот за это Берг готов заплатить такую огромную сумму?» — спросил Ламонт. «Ну, на самом деле наличных мы с вами не увидим, как бы этого ни хотелось, но он сделает меня своим помощником, и я займу место Линча», — ответил я. «А его имущество тоже отойдет тебе?» — спросил Бартли. «Разумеется», — ответил я. «Но большому счету мне его имущество не особо-то и нужно, мне нужны связи Берка, Линча и Марана. Мне нужно знать всех продажных чиновников, и тогда начнется наше время». «Хм, а это и вправду стоит не $3000, а в сотни раз больше», — пробормотал Роб с задумчивым видом. «Берг раскрыл мне свои карты, тем самым я уже не могу отказаться от выполнения этой работы, но вас я не хочу заставлять идти на это. Тем более здесь будет все намного серьезней, чем с Фрэнком или Энтони. Джон, ты нам дал все, что у нас сейчас есть, поэтому мы с тобой до конца», — ответил Ламонт спустя минуту, нарушив тем самым тишину, воцарившуюся в кабинете. «Да, Джон, Ламонт прав, «Мы все пойдем с тобой», — поддержал Риган своего друга. Остальные в поддержку сказанного кивнули. «Хорошо, я рад, что вы все со мной, и никто не отказался от этого», — ответил я. «Я действительно был рад, поскольку здесь был уже совсем другой уровень, ведь требовалось устранить одного из самых могущественных людей в Нью-Йорке на сегодняшний день. Джон, какие будут указания насчет этого линча?» — поинтересовался Риган. «Мы что, также подкатим к его дому и расстреляем из пулемета? Не все так просто, если честно, я еще сам не знаю, как это сделать, нужная информация у меня будет только через неделю», — ответил я. «Может, последить за ним, так сказать, прощупать?» — тут же предложил Дона. «Нет, с ним этот фокус не пройдет, это не Фрэнк, тут особый подход нужен будет, обдуманный», — ответил я. «Поэтому пока подождем, заодно и новую территорию заберем. Кстати, Роб, что там у нас с поиском, так сказать, винодела? Продвигаются, как раз сегодня вечером я встречаюсь с одним таким человеком», — ответил Роб. «Говорят, он раньше работал именно на этой пивоварне», — Роб сделал круговое движение указательным пальцем правой руки. «Так что, думаю, мне удастся его переманить на нашу сторону». «Прекрасно, Бартли. Как дела с постройкой помещения под винокурню? Возникли небольшие трудности, но ничего страшного. Думаю, скоро закончим», — ответил Барти. «Это хорошо», — я одобрительно кивнул. «Тогда завтра идем знакомиться с торговцами на новой территории. На следующий день ближе к обеду мы с Риганом и Ламонтом, а также с несколькими их бойцами выдвинулись в сторону территории, которая ранее была подконтрольной Фрэнку. Я в том районе ни разу не был, в отличие от моих спутников, так что шел вслед за ними. Риган двигался впереди, выбирая кратчайшие пути, и вот мы добрались до первой торговой точки. «Это бакалейная лавка», — сказал Риган, указывая рукой на дверь в нескольких шагах от нас. «Я как-то разговаривал с ее хозяином, в общем, мужик нормальный, идет на контакт, но вот захочет ли он с нами работать, я не скажу, поскольку на эти вопросы я с ним не говорил. Ладно, сейчас посмотрим, готов он с нами работать или нет», — ответил я. «Все, как и ранее, я сам с ним поговорю, но если не согласится, то вы знаете, что делать». Я подошел к двери и потянул ее на себя. Тут же раздался звон колокольчика, висящего где-то рядом над дверью. Войдя внутрь помещения, я встретил мужчину лет 50 среднего телосложения с блестящей лысиной и довольно пышными усами. Белая рубаха с закатанными до локтей рукавами облегала его выпячивающий живот. «Добрый день, чем могу помочь?» – спросил меня мужчина. «И вам доброго дня», – ответил я. «Меня зовут Джон, Джон Браун. Я к вам с деловым предложением». «Да-да, я в курсе», – перебил меня мужчина, отчего я был немного в шоке. «Я слышал о Фрэнке, да и об Энтони тоже. Мой друг рассказывал о вас. Хм, надеюсь, только хорошие», — с ухмылкой ответил я. «Разумеется», — ответил мужчина. «Он сказал, что вы человек слова. Если сказали, то сделали, это ведь так?» «Да, если дал слово, я его сдержу». «А в связи с чем это связано?» — спросил я. «Мой друг, имя которого я бы не хотел называть, чтоб избежать каких-либо недоразумений, сказал, что вы готовы снизить плату только за то, что торговцы будут вывешивать фонари по углам своих торговых лавок, это так?» «Да, плата остается прежней, но, если вы будете размещать фонари в вечернее и ночное время, я снижу плату. Мне это нравится, но скажите, для чего вам это?» — поинтересовался торговец. «Если вы слышали обо мне, то наверняка знаете, где находится мой бар», — торговец в ответ кивнул. «И что происходило на тех улицах?» «Да уж, райончик там был тот еще», — ответил торговец, глубоко выдохнув, и поправил правой рукой свои усы. «А сейчас там безопасно, улицы освещаются, жители и прохожие не боятся гулять по вечерам и ночам, и это хорошо сказывается на делах. Наконец, это просто красиво. Если плата будет снижена навсегда за размещение фонарей, то я согласен работать с вами», — торговец протянул мне руку через прилавок. «Разумеется, на постоянку, более того, мои люди будут патрулировать данную территорию, во избежание каких-либо неприятностей», — ответил я, пожав торговцу руку. «Плату вы вносили, насколько мне известно, по вторникам?» «Да, совершенно верно», — ответил торговец. «Хорошо, тогда в следующий вторник от меня придет человек, и, если вам будет нужна какая-либо помощь от меня, не стесняйтесь, обращайтесь». Попрощавшись с торговцем, я вышел на улицу и мы двинулись к следующей лавке. Так мы обошли еще несколько торговых точек. На удивление, в отличие от прошлого раза, когда я знакомился с торговцами на земле, принадлежавшей трагически погибшему Энтони, ни один из торговцев не возражал против сотрудничества со мной. «Скажите, а почему у вас сегодня посетителей немного? Обычно у нас в выходные дни довольно людно», — спросил я тучного продавца в одной из торговых лавок. «Сегодня большинство на протестах против негров», — со злобой в голосе ответил торговец. «Чем же вам негры не угодили?» — с любопытством поинтересовался я. «Большинство крупных работодателей набирают этих животных к себе в целях экономии, увольняя и отбирая работу у нормальных людей, ведь эти обезьяны готовы чуть ли не за еду работать», — с яростью произнес толстяк. «Даже не задумывался об этом никогда», — ответил я. «Спасибо, что рассказали. По нашей договоренности от меня придет человек, как и ранее во вторник». Я вышел из торговой лавки на улицу, где меня ждали помощники со своими бойцами. «Джон, может быть, прочие торговые лавки оставим на завтра, а то и так весь день на ногах», — предложил Риган. «В другой раз, может, я и отказался бы, но тут он был прав, ноги от этих пеших прогулок уже гудели. Более того, я проголодался, да и наверняка мои парни тоже, но из уважения ко мне просто молчали». «Хорошо», — ответил я, — «идемте в бар, а то я что-то проголодался, да и вы, думаю, тоже». Парни в ответ кивнули с легкой улыбкой на лицах. «А все идет неплохо, ни один еще не высказался против того, чтобы сотрудничать с нами», — произнес Ламонт, когда мы шли обратно в сторону бара. «Кстати, кто-нибудь слышал о забастовке по поводу негров?» — спросил я парней, когда мы уже подходили к бару. «Да, вроде как из-за них белых не хотят брать на работу», — ответил Риган. Спустя пару минут, когда мы уже стояли у дверей бара, из соседнего переулка начали доноситься странные крики. Мы остановились у входа, поскольку было непонятно, что же там происходит. «Кончай их, парни, а ну стоять, твари черножопые!» Крики становились все отчетливее и громче. И тут из переулка прямо на нас выскочили четверо негров. Одежда на них была разорвана, лица в крови. Негры бежали, оглядываясь назад, запинались и падали. Увидев нас, они рванули навстречу, рухнув перед нами на колени. Глава 2. «Сэр, спасите нас, молю!» — вскрикнул негр, что стоял ближе к нам. Я не мог определить, сколько ему лет, поскольку его лицо было окровавлено и в грязи, но предположил по его телосложению, что не больше 30. Хорошо физически развит, несмотря на его худобу. Мужчина стоял на коленях, прижав ладони друг к другу, и молил меня о пощаде, словно в церкви. Крики и топот бегущей толпы все усиливались, и мне казалось, что они вот-вот выбегут из переулка и снесут этих несчастных. «Риган, Ламонт!» — крикнул я, приняв решение. «Быстро их в бар!» Парни в тот же момент сорвались с места со своими бойцами, схватили негров под руки, так что те даже ничего не успели понять, и в пару секунд затащили их внутрь бара. Разъяренная толпа выскочила из переулка в тот момент, когда двери закрылись, как в кино. Толпа разъяренных людей бежала прямо на меня. Считать их было некогда, но, на мой взгляд, их насчитывалось около 30 человек. Я же оставался на своем месте и не собирался даже отходить в сторону. В руках бегущих были палки, а у кого-то куски труб или арматуры. Дона и Бран стояли по обе стороны от меня и также не намеревались сходить со своих мест. Заметив меня, бегущие начали замедляться и остановились в нескольких шагах. Я окинул взглядом первый ряд стоящих передо мной запыхавшихся людей. Их лица мне показались до боли знакомыми. Я старался смотреть им в глаза, но каждый из них отводил взгляд в сторону. Я сделал шаг вперед, оставив за своей спиной помощников. Увидев это, те, кто держал в руках оружие, начали его виновато прятать за спины. «Знают, кто я такой», — мелькнуло у меня в голове. «Что тут у вас происходит?» — рявкнул я, не сдержавшись. «Мистер Браун, простите нас, мы не хотели вас беспокоить», — протянул парень, стоящий ближе всего ко мне и виновато склонивший голову. «Ниггеры, эти животные, они недостойны жить на нашей земле. И что вы собираетесь с ними сделать?» — поинтересовался я. «Убить чертовых ублюдков», — кто-то выкрикнул из толпы. «Все, кто находится на моей земле, это мои гости, и неважно, кто это будет, коренной, макаронник, ниггер или даже бродячая собака», — тут же ответил я. «Пока они на моей территории, они под моей защитой. Или вы не слышали об этом правиле?» «Да, сэр, но...» — протянул тот парень, что первым начал разговор. «Что но?» — перебил я его. Или вы хотите здесь свои правила установить?» Дона и Бран в тот же момент сделали шаг вперед и выхватили револьверы, держа их у пояса, словно ковбой Дикого Запада. Первый ряд стоящих тут же попятился назад, на их лицах уже читался страх. «Мистер Браун», — протянул тот самый парень, которого я перебил, — «ни в коем случае мы не хотели нарушать ваши правила, тут дело в другом». Он виновато опустил голову. «Ну, тогда говори», — произнес я уже спокойным голосом. «Это все ниггеры», — пробубнил кто-то из толпы. «Из-за них нас не берут на работу, а то и вовсе увольняют. Вот мы и хотим сократить их народонаселение. И вы думаете, если убьете их, то вас возьмут на работу?» — с ухмылкой произнес я. «Даже если вы их догоните и убьете, этим проблему вы не решите. На их место придут другие, а на их места следующие. И так будет продолжаться, пока вы не усвоите главное правило», — произнес я, вновь оглядывая толпу. «Какое?» — произнес парень, что первым заговорил со мной. «Ведь, как наши работодатели сказали, лучше взять двух негров, чем одного из нас. А правило очень простое: вы докажете своим работодателям, что стоите дороже двух, а то и четырех негров. Покажите ему, что вы действительно специалисты в своем деле». «Хех, специалисты», — произнес с усмешкой кто-то из толпы. «Чтобы мешки таскать, не нужно быть специалистами. Мешки таскать тоже нужно с умом», — тут же возразил я. «Вы, может, не поверите, но я когда-то тоже работал в порту и также таскал и мешки. Тот, кто не верит, может поинтересоваться у тощего Пита». «Да почему не верим? Мы верим вам, мистер Браун, но все же как нам доказать, что мы лучше негров?» — спросил виноватым голосом парень, стоящий неподалеку. «Проявите себя, докажите, что вы лучше, что можете работать в команде, слаженно и дружно, и я думаю, у вас все получится. Спасибо вам огромное. Разрешите, мы пойдем?» — спросил парень, что первым начал разговор. «Разумеется, я вас не задерживаю», — ответил я и делал шаг в сторону. Дона и Бран также отошли и убрали револьверы. «Разрешите вопрос?» — спорил кто-то из стоящих неподалеку. «Вы не видели, куда пошли те четверо нигеров?» «Разумеется, видел. Они побежали вдоль по улице, избитые и изнеможенные», — ответил я. «Значит, далеко не уйдут», — раздался чей-то шепот в толпе. Мы с Дона и Браном медленно отошли в сторону, ближе к дверям бара. Толпа людей двинулась вперед и прошла дальше по улице, и, как только последний из их участников скрылся за углом дома на перекрестке, вновь послышались их крики и вопли. «Ну вот как с ними можно разговаривать?» — буркнул я себе под нос и потянул ручку двери бара на себя. Войдя внутрь, мы увидели, что у барной стойки стояли Реган и Ламонт, попивая пиво. Нис нервно натирал кружки за стойкой. Я посмотрел в зал, где обычно собиралась толпа народу, но, кроме пары бойцов Ламонта, никого там не было. «Я думал, они сейчас сюда войдут», — пробубнил Реган и поставил кружку на стойку. «Вы испугались горстки людей», — хмыкнул я. «Лучше скажите, где эти?» «Они там», — нервным голосом ответил Нис. «В подвале. Кто-нибудь из вас с ними уже говорил?» — спросил я, глядя на Ригана и Ламонта. Те в ответ покачали головами. «Ладно, идем, узнаем, что там у них произошло». Я махнул рукой, увлекая за собой помощников. Спустившись в подвал, я увидел четверых негров, стоящих на коленях. Их трясло от страха, поскольку на них были направлены револьверы Криса и еще пары бойцов. «Сэр», — завопил один из них, — «не убивайте нас, прошу, умоляю». Он кинулся к моим ногам. «Да уберите вы уже оружие, нашли, кого им пугать», — буркнул я и присел на одно колено рядом с негром, что лежал у моих ног. «Вставай, тебя здесь никто не тронет». Негр поднял голову и посмотрел на меня. В его больших глазах будто что-то сверкнуло. Он медленно попытался встать, но, поскольку был полностью истощен, это ему давалось с трудом, поэтому я протянул руку и помог подняться. «Вы когда в последний раз ели?» — спросил я негра, стоящего передо мной, и его спутников. «Кажется, позавчера, сэр», — ответил первый. «Реган, распорядись, чтоб накрыли на стол, да и нам пора подкрепиться, а то с самого утра ничего не ели». Реган скривил недовольную физиономию, но, не сказав ни слова, поднялся наверх. «Идемте, я вас накормлю, а вы мне взамен расскажете, что с вами произошло», — произнес я и махнул рукой, что оставшиеся трое негров на полу также шли за мной. Поднявшись наверх, я предложил своим гостям сесть за столик, что был рядом с барной стойкой. Негры переглянулись и неуверенно, словно боясь, уселись на краешке стульев. По их реакции было понятно, что в такой обстановке они впервые и им не по себе. Я же, чтоб не выглядеть расистом, присел с ними за столик, глянул на Ригана, заметил, как у него из ноздрей, словно пламя у дракона, вырывалось тяжелое дыхание. Я кивнул, дав тем самым знак, что Риган с остальными парнями присоединились, но, поскольку столики были небольшие, Ламонт тут же пододвинул к нашему стоящий рядом. Парни уселись и натянули довольные маски на физиономии, хотя по всем признакам они были против такой компании. «Может быть, пока мы ждем еду, выпьем по кружечке пива», — предложил я неграм. Те, в свою очередь, переглянулись, и тот, которому я помог подняться, пожал плечами. «Ребят, принесите нам пиво». Риган кивком дал знак своим бойцам. Пара из них тут же подошли к стойке бара и самостоятельно налили в кружки пива, поскольку Низ готовил еду, а Сара ушла с Робом навстречу. Поставив кружки на поднос, они принесли его к нам на стол. Я взял кружку первым и сделал несколько глотков, тем самым показав, что не хочу их отравить или как-то навредить. «Угощайтесь», — произнес я. Угольки осторожно взяли кружки трясущимися руками и сделали по глотку, потом еще и еще. Мне показалось, что это была не жадность, просто они сильно хотели пить. «Итак, давайте знакомиться, меня зовут Джон, Джон Браун. Это мой бар, и вы сейчас находитесь на моей земле. Я Сэм», — произнес тихим голосом тот самый негр, которому я помог подняться в подвале. «А это Винс», — он указал на парня, сидящего рядом с ним по правую руку. Это был худощавый, но довольно высокий парень лет 25, побритый налысо. Его лицо было разбито, левый глаз заплыл, губы также разбиты, а нос, по всей видимости, сломан, поскольку на хряще виднелось темное пятно. Хотя он и был негром, ссадины и кровоподтеки все же просматривались. «Это Калиб», — он указал на парня, сидящего слева от меня. «Обычный парень, тоже худощавый и побритый налысо. Ему повезло чуть больше, чем Винсу, поскольку у него была разбита только бровь над правым глазом. Ну а это малыш Реджи. Этому щуплому пареньку лет 16 от роду с кучерявыми волосами повезло больше всего. На лице ни единой ссадины, но одежда была разорвана, так же как и у остальных. Пока мы знакомились, Низ принес запеченное мясо с овощами, а также салаты. «Угощайтесь», — вновь предложил я своим гостям. Никто из негров не решался первым протянуть руку за едой, хотя было видно, как они глотают слюни. Тогда я сам взял нож, отрезал по куску мяса и положил каждому на тарелку, а также себе. Первым начал есть Сэм, глядя на него, и остальные приступили к трапезе. Они глотали мясо, почти не жуя. Эта картина мне напомнила то, как я Роба в первый раз повел в бар к мистеру Берку, и тот угостил нас отбивной. Роб также с жадностью уплетал мясо. Глядя на это, я ухмыльнулся, ведь хоть что-то сделал хорошее. Перекусив, негры допили пиво, судя по их глазам, слегка захмелели. Я был уверен, что ранее они пиво не пили, а если и пили, то очень давно. «Ну, теперь расскажите, что же все-таки случилось?» — спросил я, глядя на Сэма. «Спасибо вам огромное», — произнес Сэм, — «мы вашей доброты никогда не забудем. Мы, как и многие черные, работали в порту, на стройках, да и много где еще, чтоб хоть как-то прокормить себя. Со временем наш работодатель меньше брал на работу белых людей, поскольку, как я слышал, им нужно было платить больше. Им это, разумеется, не понравилось, и они попросту решили нас всех перебить». «Да, я это уже слышал», — ответил я. «Но почему ты сказал «работали»? Что, сейчас уже не работаете?» «Да, сэр, работали. Ведь вы сами понимаете, если мы вернемся, нас точно убьют», — ответил, опустив глаза, Сэм. «Может быть, у вас найдется хоть какая-нибудь работа? Мы будем вкалывать с утра до ночи, мы выносливые, только кормите нас». «Какая-нибудь работа», — буркнул я себе под нос, потирая подбородок рукой. «Да, какая-нибудь работа найдется. Ты сказал, что работали на стройке, мне нужно построить небольшое здание, сможете?» «Конечно, сможем», — тут же вскинулся заискивающий Сэм, даже не вдаваясь в подробности, какой сложности нужно построить это здание. «Тогда завтра утром приступите к работе. Я вам буду платить». Тут я задумался, поскольку рядом стояли бойцы Ригана и Ламонта, и я не знал, сколько те им платят, и, чтоб не наломать дров, переспросил. «Кстати, сколько вам платили на последней вашей работе?» «50 центов, сэр», — ответил Сэм. «Хорошо, я буду платить вам столько же, плюс еда и жилье. Вас устроят такие условия?» «Конечно, сэр, конечно, устроит. Спасибо вам огромное. Храни вас Господь Бог. Мы готовы хоть сегодня приступить», — с радостью произнес Сэм. «Ну, сегодня уже поздно, да и вы не в лучшей форме, так что сегодня отдохните». И тут я пожалел, что это сказал, ведь спать-то им было негде. «Мы можем лечь прямо здесь». Сэм обернулся и посмотрел на пустой зал. «Если вы не возражаете, или в подвале». «Ладно, располагайтесь здесь», — ответил я, и будто камень упал с души. «Завтра утром вам покажут фронт работы. А вы, пойдемте со мной». Я посмотрел на своих помощников, встал из-за стола и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Риган, Ламонт, Дона, Бран и Бартли двинулись за мной. Войдя в кабинет, я уселся в кресло, парни по привычке заняли свои места. «Джон, ты сел за один стол с неграми, да еще и ел с ними», — возмущенно произнес Риган. «Да, а что тебя смущает?» — ответил я. «Но они ведь, Риган замялся. «Животные, негры, да еще и работу им предложил». Я лишь с ухмылкой на него глянул и медленно заговорил. «Да, я предложил им работу, или ты сам хочешь доделывать винокурню?» Риган, скривив уголок рта, опустил голову. Остальные парни лишь переглянулись. «У нас сейчас будет много дел, и вы все мне будете нужны, поскольку территория увеличилась, а это значит, и людей мне нужно больше. Бартли, завтра сопроводишь новых рабочих и покажешь им, что к чему, оставишь на винокурне только самых толковых парней, чтоб присматривали за ними, ну и охраняли оружие. Разумеется, неграм об этом ни слова». «Само собой, Джон, не маленькие», — тут же ответил Бартли. Утром следующего дня Бартли в сопровождении своих бойцов взял с собой негров, чтобы осматривать фронт работы по постройке винокурни. Ламонта, Дона и Брана я отправил дальше прощупывать почву, а также пообщаться с торговцами на уже бывшей земле Фрэнка Молотка. В кабинете остались только я и Риган. «А для меня работы не нашлось?» — поинтересовался он. «Для тебя будет особое дельце», — произнес я и махнул рукой, чтоб Риган подошел поближе. Он послушно шагнул к моему столу и уселся на диван рядом. «Итак, это только между нами. Мне нужно, чтоб и твои бойцы, кто будет в этом задействован, держали язык за зубами. У меня есть надежные ребята, так что за дело такое важное?» — с неподдельным интересом спросил Риган. «Мне нужно, чтоб ты собрал информацию о мистере Линче», — тихонько произнес я. «Разумеется, мне обещали дать такую информацию, но, если честно, я бы лучше услышал это от тебя. Какая информация интересует? Или все, как и ранее с Энтони?» «Именно. Где бывает, с кем встречается, какая у него охрана и, самое главное, где он остается один». Я пристально посмотрел на Ригана. «Даже если потребуется, подкупи, кого следует. Как срочно это нужно сделать?» Риган сухо сглотнул, понимая всю серьезность ситуации. «Как можно быстрее. Я хочу проверить информацию, которую добудешь ты, и ту, которую мне предоставит», — ответил я. «Хорошо, я сегодня же приступлю к заданию. Возьму с собой Криса и еще пару надежных парней, так что об этом будут знать 5 человек, включая тебя». «Отлично», — ответил я. «Если потребуются деньги, не смущайся, говори. Также будь аккуратен и не привлекай к себе излишнего внимания». «Договорились», — ответил Риган и встал с дивана. Как только он подошел к двери, раздался оглушительный звон стекла и крики, доносящиеся из зала бара. Глава 3. Услышав шум, я подскочил с кресла. Риган взглянул на меня, в тот же момент дернул ручку двери и понесся вниз. Не мешкая, я рванул вслед за ним. Спустившись, я увидел, что возле стойки бара полыхает огонь и вот-вот перекинется на саму стойку, а ведь за ней стоял алкоголь. На улице раздались звуки выстрелов, но Риган, не обращая на них внимания, топтал огонь ногами, пытаясь его затушить, однако все было тщетно. Я тут же бросился к окну и сорвал портьеру, после чего накрыл разгорающийся огонь. Пламя на пару мгновений уменьшилось. В этот момент Риган перемахнул через стойку бара и рванул на кухню. Спустя пару секунд он выскочил оттуда, держа в руках ведро воды, которое он вылил на портьеру. Тушение пожара у нас заняло от силы пару минут, но мне показалось, это было намного дольше. Как только мы закончили, двери бара распахнулись и вошел Крис. За ним шли еще пара бойцов, которые тащили за собой какого-то парня. Руки его были заломлены за спину и подняты вверх, так называемая ласточка. После этих двоих в бар вошел еще один боец Ригана. Он тащил еще одного парня, который хромал и, каждый раз становясь на больную ногу, корчился от боли и стонал. «Это еще кто?» — воскликнул Риган. или вы не видели, что тут произошло?» «Хех», — с язвительной улыбкой произнес Крис. «Как раз все видели. Эти двое и разбили стекло, а после закинул бутылку, по всей видимости, с керосином. Ну, вот мы их и догнали. Думаю, они очень хотят нам рассказать о произошедшем. Молодец, Крис, хорошая работа». Я подошел и похлопал парня по плечу. «В подвал их, позже ими займусь, как только решу вопрос с этим беспорядком». Я махнул правой рукой в сторону барной стойки. «Хорошо, Джон», — ответил Крис, после чего обернулся и легким кивком дал знак парням, чтоб пленных тащили за ним в подвал. «Что ты на парня сорвался?» — спросил я Ригана, после того, как Крис с бойцами спустились в подвал. «Парень, между прочим, работает, и довольно неплохо». «Да, я уже понял», — буркнул Риган. «Просто они должны были быть внизу и охранять бар. Они и охраняли, и сделали все неплохо. Я думаю, они заслужили премию». Тут я ухмыльнулся. «Хорошо, будет им премия», — ответил Риган. Тут тихонько отворилась дверь бара, и, крадучись, в нее вошел Роб, а за ним Сара. «Что тут произошло?» — с удивлением спросил Роб, оглядывая дымящуюся барную стойку и разбитое окно. «Сами еще не знаем», — ответил Риган. «Но виновники пойманы и сейчас в подвале. Ладно, это все мелочи. Как у тебя прошла встреча?» — спросил я, поскольку найти человека, умеющего хорошо варить самогон, сейчас для меня было первостепенно. «Встреча-то прошла хорошо, но все же, что тут произошло? Двое каких-то ублюдков разбили окно и швырнули бутылку с керосином», — ответил Риган, пожимая плечами. «Раз ты уже здесь, то распорядись, чтоб заменили окно», — сказал я Робу. «А также нужно отремонтировать стойку. Я не хочу из-за такой мелочи терять клиентов, так что на сегодня бар закрыт. Риган, давай вниз к парням и попробуй узнать, кто они и зачем это сделали. Я скоро подойду. А ты, герой-любовник, наверх в кабинет». Риган кивнул и направился в сторону подвала. Я же последовал наверх, в кабинет. Поднимаясь по лестнице, еще раз взглянул на разбитое окно. «Если так будет продолжаться, впору ставить бронированные окна», — буркнул я себе под нос. Роб посмотрел на Сару и медленно поплелся за мной в кабинет. «Ну, давай все в подробностях, что он сказал?» — спросил я Роба, как только мы вошли в кабинет и я уселся в свое кресло. «В общем, этот старик работал на этой самой пивоварне», — начал Роб, после того, как уселся на диван рядом с моим столом. «Он был каким-то специалистом по пиву, я так и не понял каким. Но не суть. Он разбирается во всех этих делах и готов сотрудничать с нами. Но я так понимаю, он только пиво варил или все-таки сможет нам и виски изготовить?» «Разумеется, сможет, но я подумал, что и производство пива тоже будет не лишним», — ответил Роб. «Хм, а это и впрямь хорошая идея, но тогда нам будет нужна большая площадь, чем сейчас. Однако, я думаю, это не проблема». «Да, но только у нас людей на это не хватает, чтоб все это построить. Бартли со своими ребятами и так практически там живут. Не беспокойся об этом, пока тебя не было, я нашел рабочих». «Интересно, и кто же эти рабочие?» — с ухмылкой спросил Роб. «Четверо нигеров, которых мы спасли от расправы. Их хотели убить докеры». «Нигеры? Ты серьезно?» — прищурив глаза и оскалив зубы, спросил Роб. «Надо было дать докерам убить этих животных. И ты туда же». Я глубоко выдохнул, покачал головой и откинулся на спинку кресла. «Вы что, действительно ничего не понимаете?» Роб пожал плечами. «Нигеры, желтые да хоть красные, они находятся на нашей территории. Можешь дальше не продолжать, я все понял». «Никакого самосуда на нашей земле», — закивал в раз поскушневший Роб. «Вот именно, более того, они готовы работать за цену, за которую парни Бартлея берутся, скрипя зубами, а эти с радостью. Думаю, четверых нигеров будет недостаточно, чтоб построить помещение под винокурню в кратчайшие сроки. Не беспокойся, четверо – это всего лишь начало. Вспомни усадьбу Томаса». «Я тебя понял. Тут же живут и работают практически за даром», – ответил Роб, слегка скривив уголок рта. «Агась, нужно будет встретиться с этим стариком-пивоваром, чтоб он хотя бы примерно нарисовал, какое нам нужно помещение под это все дело. А лучше, чтоб ты с ним съездил на место и показал, что к чему. Я это планировал сделать сегодня, но, коль так получилось с баром, перенесу встречу на завтра или послезавтра». «Не нужно на завтра. Закажи стекла и пришли рабочих. Я думаю, Сара сама сможет объяснить рабочим, что и как нужно сделать». «Хорошо, тогда не будем терять время». Роб встал с дивана и направился вниз. Я также не стал рассиживаться и направился вниз в подвал, поскольку мне было интересно, кому я на этот раз перешел дорогу. Ведь если это дело рук Линча, он сам себя обрекает на скорейшую смерть. Хотя это вряд ли, уж слишком мелко для такого человека. Спустившись в подвал, я прошел по темному коридору в ту самую комнатку, где когда-то держали одного из людей Энтони, что дал нам про него расклад. Двое наших пленников стояли на коленях, опустив головы. Масляные лампы сильно коптили, и дышать в комнате было затруднительно, более того, тут толпилось довольно много народу. «Ну, как тут у вас дела?» – спросил я Ригана, положив ему руку на плечо. «Молчат твари!» И Риган тут же отвесил одному из стоящих перед ним на колеях тыльной стороной ладони оплеуху. Парень пошатнулся, но ничего не сказал. Я подошел ко второму парню, стоящему на коленях, схватил его за волосы и запрокинул ему голову назад. Хотя комната была не совсем хорошо освещена, а лица пленников сильно разбиты, поскольку Крис с парнями немного перестарались, когда их задерживали, я без труда понял, кто они. «Так это же, да, сраные итальяшки», — перебил меня Риган. «Интересно, им-то мы как дорогу перешли», — буркнул я себе под нос. «Может, прострелить им колени?» — предложил Риган и тут же выхватил револьвер. «Да погоди ты стрелять», — остановил его я и отпустил волосы парня. Он также опустил голову. Я присел на корточки перед пленниками. «Меня зовут Джон, Джон Браун, если вы не знали. Я хочу знать, кто вас послал и для чего вы это сделали. Лучше убей нас, мы все равно тебе ничего не скажем», — ответил парень, которого я держал за волосы, и кровью сплюнул мне под ноги. «Ах ты сука», — прорычал Ригак и ударил парня рукояткой револьвера по голове. Парень от такой подачи повалился в сторону и затих. Я поднял голову, посмотрел на Ригана и глубоко выдохнул. «Извини, Джон, но он», — буркнул Риган. Я протянул руку и проверил пульс на еремной вене лежащего парня. Пульс был, значит, жив, Риган его просто вырубил. «Если это итальяшки, значит, нам к дону Сальери», — произнес Крис, стоя в углу комнаты. «Ладно, пусть пока сидят тут, разберемся с ними позже», — произнес я, вставая. «Риган, ты давай приступай к заданию, оно мне более важно, чем эти макаронники, но на всякий случай оставь пару человек присматривать за ними, пока не пришел Ламонт со своими бойцами. Эти итальяшки мне нужны живыми». «Хорошо», — ответил Риган. «Я же направился наверх в кабинет. Там я размышлял о произошедшем. Как я мог перейти дорогу итальянцам, ведь мы с ними никак не пересекались. Может, они тоже положили глаз на лакомый кусок территории, оставшийся после смерти Фрэнка Молотка, и это был акт устрашения? Нет, они не настолько глупы, чтоб вот так сжечь мой бар. Мне уже рассказывали об этом Сальери, и все как один твердили, что это очень умный и хитрый человек, который никогда не принимает необдуманных решений. К 10 часам, когда должен был открыться бар, пришел Ламонт со своими бойцами. «Джон, что тут произошло? Почему мне не сообщили?» — тревожно спорил он, войдя в кабинет. «Я парней оставил на улице, мало ли что еще случится, и где Риган, он ведь постоянно с тобой. Успокойся, все в порядке», — ответил я. «Просто пара парней разбили окно и бросили бутылку с керосином, и всего делов. Кстати, парни Ригна их и задержали. Эти ублюдки сейчас в подвале, так что, если есть желание, можешь с ними пообщаться». «Нет, спасибо. Пусть этим лучше занимается Риган, у него к этому талант», — ответил, ухмыльнувшись, Ламонт. Ламонт хоть и выглядел довольно грозно, но старался всегда решать дела дипломатично и на рожон никогда не лез, в отличие от Ригна. «Оставь тогда пару парней, чтоб сменили бойцов». Ламонт одобрительно кивнул в ответ. «Вот и отлично. А теперь рассказывай, что там с оставшимися торговцами, готовы с нами работать». «Хаем, тут самое интересное. Дело в том, что пока мы обходили торговые лавки, хозяева остальных сами к нам подходили и предлагали свои условия. Это довольно интересно». «Что же это за условия?» — перебил я Ламонта. «Так вот, они предложили, чтоб мы за отдельную плату организовали ежедневный вывоз мусора и отходов от их торговых лавок». «Не совсем понимаю, что за мусор мы должны вывозить?» — спросил я. «Там ведь не только бакалейные лаки, есть и рыбные, и мясные. Если вовремя не убрать отходы, вонь стоит на всю округу, а это отбивает посетителей. Так они и предложили, если мы будем сами вывозить этот мусор, они смогут лавки держать открытыми дольше, не тратить время». «Хаем, а это довольно интересная идея», — ответил я. и сколько они предложили доплачивать. Я об этом еще не разговаривал, решил сначала переговорить с тобой, но думаю, по доллару в неделю сверху они готовы платить», — ответил Ламонт. Эта мысль меня сразу же заинтересовала и впилась в голову, ведь еще никто этим не занялся, а что, если мне стать монополистом в этой области, ведь, как говорится, деньги не пахнут. Хорошо, я согласен на это. $1.50 в неделю, и мы сами будем отходы забирать у них. Им даже не нужно будет выносить их на улицу. Наш человек приехал, зашел в лавку, забрал отходы и уехал. Интересно, кто же из наших людей согласится на такую работу? Язвительно спросил Ламонт. Не беспокойся, такие люди есть. Нигеры, которых мы спасли, ответил я. А ведь и вправду, с улыбкой ответил Ламонт. Ладно, пойду посмотрю, что там за итальяшки, может, получится что-нибудь из них вытащить. Ламонт вышел из кабинета, я же остался сидеть за столом. Мне идея с вывозом отходов понравилась, но уж очень она была затратной. Ведь для начала нужно было знать, сколько торговцев готовы на такой шаг, поскольку если их будет 10, то, разумеется, нет никакого смысла в этом, но вот если их окажется сотня, это совсем другое дело. Если будет все так, то для начала нужно приобрести около десятка повозок, но это не составит проблем, главное, в этом лошади. Для них нужна будет крытая теплая конюшня, ведь вывозить отходы нужно и зимой тоже. Более того, нужно организовать место, куда эти отходы свозить. А что, если организовать место для вывоза мусора на земле рядом с моим купленным земельным наделом? Связи мистера Берка в департаменте мне бы помогли, поэтому нужно действовать. Ладно, тогда нужно решать проблемы по мере их поступления, а именно, разобраться с итальяшками, что сидят у меня в подвале. Меня мучил один только вопрос, почему итальянцы? Ведь в Нью-Йорке я с ними не пересекался, в отличие от Бостона, а перепутать они меня ни с кем не могли. Я встал с кресла и направился в подвал. Там Ламонт и его парни пытались разговорить пленников без применения каких-либо пыток, но все было тщетно. Они словно языки проглотили, пробубнил Ламонт. Может и вправду отдать их Ригану, пусть он из них выбивает признание. Риган усердный парень, поэтому может перестараться, а мне они нужны живыми, ответил я. Ну, если они сами не хотят рассказывать, то, думаю, нам все расскажет их босс. Тут один из пленников поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах тут же промелькнул страх, и я понял, что нужно делать. Так что давай, к завтрашнему утру собирай бойцов. Мы идем на прогулку в маленькую Италию. Маленькой Италией называли территорию земли, подконтрольную итальянцам. А чем, собственно, говорило само название. Я сам там ни разу не был, но много слышал о той территории. Ирландцы туда не совались, дабы избежать ненужных конфликтов, даже если нужно было просто пройти по их территории, предпочитали обогнуть ее. «Только мои парни пойдут?» — с некой тревогой спросил Ламонт. «Нет, парни Ригана тоже пойдут. Думаю, этого будет достаточно. А сегодня, пока есть время, отправь парней к торговцам, пусть переговорят по поводу вывоза мусора и отходов». «Хорошо, Джон, все сделаем». Ламонт спешно покинул мрачный подвал. «Я же еще несколько минут смотрел на своих итальянских гостей. Они не ели и не пили с самого утра, но до настоящего времени так ничего и не попросили». Ближе к вечеру вернулся Риган с первой информацией о Линче. «Он весь день просидел дома», — начал разговор Риган. «Его дом — это чистая крепость. Охранники повсюду, будто стерегут президента. Это плохо», — буркнул я себе под нос. «Ага», — ответил Риган. «Так, как с Фрэнком, уже не получится. Так, как с Фрэнком, и не надо. Тут совсем другой уровень», — ответил я. «Кстати, Крис еще внизу?» «Да, присматривает за рабочими, что ремонтируют барную стойку и пол. А что случилось?» «К завтрашнему утру собирай людей. Мы идем знакомиться с Доном Сальери». «Вот это другое дело», — с ухмылкой и блеском в глазах ответил Риган. «Может, повозку с собой взять? Это будет лишним. Думаю, твоих людей и людей Ламонта вполне хватит. Остальные, как обычно, на патрулирование территории». «Будет сделано», — ответил Риган и вылетел из кабинета с улыбкой. Эта его улыбка меня иногда даже пугала. Он мне начинал напоминать Диму Грека со своей тягой к насилию. Следующим утром, как было условлено, Риган и Ламонт явились в бар со своими людьми. Бар был полон народу, по моим подсчетам, в нем собралось около 30 человек. «Итак, мы идем на территорию итальянцев», — начал я. «Поэтому никаких лишних движений, нам не нужна война еще и с ними. «Но если они первыми нападут?» – спросил Крис. «Будем отбиваться в рукопашную, револьверы доставать только при крайней необходимости. Это всем ясно?» – парни понимающе кивнули. «Ну, тогда вперед!» Крис и еще пара бойцов Ригана достали из подвала пленников. Те еле стояли на ногах, так что парням пришлось тащить их волоком. Мы вышли из бара и всей толпой двинулись в сторону маленькой Италии. Я шел впереди, Риган и Ламонт по бокам от меня. Прохожие, завидя такую толпу, обходили нас стороной. Спустя некоторое время мы вошли на территорию итальянцев. Насколько я знаю, у них здесь есть бар с громким названием «Маленькая Италия», буркнул я парням, идущим рядом. Этот бар принадлежит Дону Сальери. Я так полагаю, спрашивать у прохожих, как нам до него добраться, глупо, с ухмылкой произнес Риган и обернулся, посмотрев на толпу парней, идущих позади нас. Искать бар Дона Сальери долго не пришлось, мы практически сразу вышли к нему, будто двигались по навигатору. Но к тому времени, как мы подошли к бару, у его дверей стояло около десятка человек. Наверняка это были бойцы Дона Сальери. Не сбавляя шаг, мы всей толпой подошли к бару. «Добрый день!» – поздоровался я с людьми, стоящими у входной двери. «Я бы хотел поговорить с Доном Сальери». «Дон Сальери не разговаривает со сраными ирлашками», – дерзко ответил один из людей, стоящих у дверей. Глава 4. «Передай Дону Сальери, что его хочет видеть Джон Браун», – произнес я, оскалив зубы, глядя в глаза охраннику, тому, что только что ответил мне. «Дону Сальери похер, кто ты? Сказано тебе, что он не разговаривает с вашим братом», – ответил все тот же охранник. «Ага», – буркнул стоящий рядом с ним. «Пошли нахер отсюда», – и плюнул Ригану под ноги. Риган глянул на плевок возле своего сапога и без лишних слов зарядил ему с правой руки прямиком в нос, так что я даже не успел ничего сделать. Я расслышал лишь раздавшийся хруст, и итальяшка рухнул как подкошенный. В считанные секунды началась драка, хотя даже не драка, а побоище. Я хотел было сначала разнять дерущихся, но оказалось уже поздно. Итальянцы, словно тараканы, выползали из своих укрытий и набрасывались на моих бойцов. Десяток человек, стоящих у дверей бара, это была малая часть тех, кто оказался неподалеку. По всей видимости, Дону Сальери сообщили, что мы идем, и он поднял всех. Крик и ор стояли на весь квартал, но самое интересное, что никто еще не достал оружие, ни ножей, ни огнестрела. По всей видимости, итальянцы тоже не хотели проливать кровь, несмотря на то, что мы вторглись на их территорию. Здоровяк Ламонт брал на себя двух, а то и трех итальянцев, раскидывая их, словно лев стаю гиен. Риган также сносил челюсти одному за другим, но итальянцев не становилось меньше. В этой заварушке и мне приходилось работать кулаками, ведь противников было все же больше, да и показать себя стоило во всей красе. Да и давненько я уже не дрался, так и заржаветь можно, промелькнуло у меня в голове, а руки действовали сами по себе, апперкот в челюсть, другому двоечку в корпус. Я то и дело поглядывал на наших пленников, чтоб те не убежали или их не смогли утащить с собой итальянцы. Но те были настолько вымотаны и истощены, что, после того как началась драка, а мои бойцы их бросили на землю, так и лежали не шевелясь. «Всех перебью!» – кричал разошедшийся Риган с какой-то дикой улыбкой на окровавленном лице. Бах, бах, резко и неожиданно прозвучали два выстрела. Драка резко замерла, и народ начал переглядываться, а после одновременно все обернулись на звук. Я увидел стоящего у входной двери бара мужчину, державшего в поднятой правой руке револьвер, из ствола которого тонкой струйкой шел дым. Мужчина был одет в строгий черный костюм. Узел его вишневого галстука бросался в глаза на фоне белоснежной рубашки. На голове у него была шляпа, сдвинутая на глаза, так что я не видел его лица. Лишь тонкие, аккуратные усы подергивались из стороны в сторону. Он медленно и демонстративно опустил руку и убрал револьвер за пазуху. «Ты», — он указал на меня левой рукой, между указательным и средним пальцем которой я заметил дымящуюся сигару. «Идем, Дон Сальери готов с тобой встретиться». «Риган», — произнес я, обернувшись, и посмотрел на своего помощника. «Если через 15 минут я не вернусь, разнеси здесь все к чертям. Разрешаю даже применять оружие». «Это с радостью», — босс ответил, ухмыльнувшись. Риган и кулаком правой руки вытер кровь с разбитых губ. Я демонстративно хрустнул шеей, дернув ей вправо и влево, после чего подошел к мужчине. Тот развернулся и открыл мне дверь. Я шагнул внутрь, там меня ждали еще двое крепких парней, одетых также в костюмы. Ребята вежливо попросили следовать за ними. Бар был пустой, без единого посетителя. Случайность? Не думаю, наверняка Сальери или его люди выдворили всех, узнав, что по его земле идет целая толпа ирландцев. Открыв дверь, что была слева от барной стойки, аккурат напротив входа, меня проводили в кабинет, где во главе широкого и длинного стола сидел мужчина лет 40. Его темные волосы были аккуратно уложены, а довольно большой нос имел пару небольших шрамов, выдавая, что его обладатель не прочь помахать кулаками, несмотря на интеллигентный вид. Он был в серой жилетке и белоснежной рубахе, со сверкающими на свету запонками, а его серый пиджак лежал на кресле, что стояло рядом. Левой рукой он подпирал свой мощный подбородок, а в правой у него дымилась сигара. Мужчина неторопливо затянулся, глядя на меня оценивающе, после чего выдохнул. «Присаживайся, Джон», — произнес мужчина и взглядом указал на кресло рядом с собой. Я на пару секунд даже растерялся, поскольку меня назвали по имени, к тому же не обыскали и не попросили сдать оружие. Я подошел ближе и уселся в кресло рядом с мужчиной, на которое он указал. «Меня зовут, как ты мог уже догадаться, Дон Сальери», — продолжил он. Этим он меня еще больше удивил, поскольку я представлял себе главу итальянской семьи немного по-другому. Думал, что это будет мужчина преклонных лет. «Я много слышал о тебе, Джон Браун, и давно уже хотел познакомиться, возможности не представлялось». «Я польщен», — ответил я. «Я также слышал о вас много хорошего». «Хорошего?» — с ухмылкой спросил Сальери. «Я могу сказать то же самое о тебе и Фрэнке Молотке. Хотя, да ладно, нельзя о покойных отзывается плохо». Тут я на пару секунд замешкал, неужели итальянцы знают о Фрэнке Молотке? «Да, моя слава бежит впереди меня и не самая хорошая. Мне сказали, что вы человек слова и первым никогда не идете на конфликт». Я тут же попытался перевести тему. «Что есть, то есть, да и какой может быть конфликт у нас с тобой? Ты на своей земле, а я на своей». «Я тоже так думал», — медленно произнес я, «а потом мой бар попытались сжечь». Тут Сальери нахмурил брови и поджал губы. «Не понимаю, о чем это ты сейчас?» — спросил он. «Вчера утром двое итальянцев и ваших людей разбили окно бара и кинули бутылку с керосином. Если б меня и моего помощника в тот момент не было на месте, наверняка бы все сгорело дотла», — с ехицей произнес я. «А ты уверен, что это были мои люди?» Уже с явным и неподдельным интересом спросил Сальери. «Более чем», — ответил я. «Мои люди вовремя среагировали и поймали поджигателей». «Хэмэм», — задумался Сальери. Сделав затяг сигары, он правый кулак накрыл левой ладонью. «Хотелось бы взглянуть на этих людей», — спустя минуту произнес Сальери. «Ты бы не мог их привести ко мне, разумеется. Они там, на улице», — ответил я. «Инцо», — произнес Сальери. В его голосе чувствовались недовольство и гнев. «Идем со мной». Я обернулся и посмотрел на парня, стоящего неподалеку. Это был тот самый, что произвел выстрел на улице и пригласил меня войти в бар. Его правая рука была за пазухой. Наверняка он держал меня на прицеле, когда я разговаривал с Сальери. И если бы я сделал что-то не так, то наверняка бы выстрелил, защищая своего босса. Дон Сальери встал с кресла и схватил пиджак, после чего быстро его накинул на плечи. «Идем», — произнес Энцо и указал левой рукой мне на выход. Я встал с кресла и направился к двери. Выйдя на улицу, я увидел, что итальянцы, участвовавшие в драке, остались на ногах, помогали вставать своим товарищам, которым повезло меньше. Мои же бойцы с явным чувством победы стояли и ухмылялись. Как только мы вышли на улицу, Дона Сальери живым щитом закрыли его бойцы. «Где они?» — спросил меня Сальери. «Вот», — я указал пальцем в сторону, где лежали мои пленники. «Инцо, глянь», — распорядился Сальери. Парень тут же без всякого страха рванул в толпу моих бойцов. Мои парни неохотно его пропускали, но Инцо, расталкивая их, пробирался вглубь. «Да, я знаю их, это наши», — выкрикнул Инцо спустя несколько секунд из толпы моих бойцов. «Ты не возражаешь, если я сам с ними поговорю?» — спросил меня Дон Сальери. «Конечно», — ответил я, — «но вы так и не ответили на мой вопрос. Инцо, забери их», — приказал Сальери. «Ну а ты, Джон, если не возражаешь, пойдем со мной внутрь». «Все хорошо, Риган», — сказал я ему, чтоб не беспокоились, поскольку тот был уже на взводе. «Ждите меня». Мы вернулись в кабинет Сальери, и я уселся на все то же место, где и ранее. Сальери сел на свое место и достал откуда-то из-под стола бутылку вина и пару бокалов. «Джон, возможно, Ты не поверишь, но к поджогу твоего бара я не имею никакого отношения, хотя признаю, что это сделали мои люди». Сальери неспешно откупорил бутылку и наполнил бокалы. «Я мало кому предлагаю выпить, тем более моего домашнего вина», — ровным голосом произнес Сальери. «Но тебе предложу. Я бы хотел с тобой выпить за то, чтоб между нами не было никакого недопонимания и войны. Незачем это нам». Сальери взял один из бокалов и поставил на стол возле меня. «А чего бы и не выпить, если вы это говорите всерьез», — ответил я, взяв бокал в руку. «Мы подняли стаканы, чокнулись и опустошили их. Я не любитель вина, но вкус оценил, оно было мягким и приятным на вкус, чуть сладковатым. Даю тебе слово, я выясню, кто стоит за поджогом твоего бара, и тут же сообщу тебе. Мне жаль, что из-за этих двух бастарди один теперь тень упала на всех итальянцев. Поднимая этот бокал, я предлагаю тебе свою дружбу». «Премного благодарен», — ответил я, немного растерявшись. «Ведь если сам Дон Сальери предлагает дружбу, то нельзя отказываться от такого подарка судьбы». Сальери вновь наполнил стаканы. Мы чокнулись и осушили их, глядя друг другу в глаза. «Тогда не буду вас задерживать», — сказал я, поскольку наверняка на улице могло подняться волнение из-за моего долгого отсутствия. А зная Ригана, оно могло возникнуть в любую секунду. «Хорошо, Джон, я рад был с тобой познакомиться», — ответил Сальери, встав с кресла, и протянул мне руку. В ответ я также протянул ему ладонь, и мы обменялись крепким рукопожатием. На улицу меня проводил Энцо. На удивление, Риган вел себя сдержанно и никаких посторонних выпадов в сторону итальянцев не делал, хотя было видно, что ему этого хочется. Я попрощался с Энцо, и он протянул мне руку перед всеми присутствующими. Наверняка он это сделал, глядя, как мне первым руку протянул его босс. Я не стал как-то этому противиться и пожал в ответ. Глядя на это, все собравшиеся выдохнули с облегчением. «Идем», — сказал я Ригану, как только подошел к нему ближе, и мы всей гурьбой двинулись в сторону бара. «Ты отдал им наших пленников», — протянул Риган, когда мы отошли на почтенное расстояние от бара «Маленькая Италия». «Они ничто по сравнению с тем, что предложил мне Дон Сальери», — с ухмылкой протянул я. «Неужто мешок золотых?» — с ехицей ответил Риган. «Бери больше, он предложил мне дружбу», — ответил я, глядя на Ригана. «Хаэм, а это действительно настоящий обмен?» — уже на полном серьезе ответил Риган. «Иметь дружбу с таким человеком, как Дон Сальери, дорогого стоит. Вот и я так думаю». Более того, он пообещал выяснить, зачем этим двум болванам потребовалось поджигать мой бар. «А если это все же он и соврал тебе?» — раздался сзади голос одного из бойцов Ригана. Я лишь тяжко вздохнул и, ухмыльнувшись, покосился на Ригана. «Не беспокойся, Джон, я объясню Рари, чтоб не лез в разговор», — мрачно протянул мой подручный. Вернувшись в бар, обнаружил, что там нас ожидал Роб. «А что это вы такие разукрашенные?» — с улыбкой поинтересовался он, глядя на Ригана, у которого была разбита нижняя губа, да и его бойцы были слегка помятые. «С Доном Сальери познакомились», — ответил я и откинулся на спинку своего кресла. «Лучше рассказывай, как у тебя прошла встреча», — показал место для винокурни старику-пивовару. «Да, вот он накидал рисунок для строительства полноценной винокурни и пивоварни». Роб достал из внутреннего кармана небрежно сложенный листок бумаги и положил передо мной. Я развернул его и увидел на нем рисунок винокурни. «Я, конечно, представлял, какого размера она должна быть, но не думал, что она будет настолько большой. Сколько же на нее уйдет материалов, чтоб построить?» – пробубнил я себе под нос. «Если делать из того же материала, что и сарай под хранение оружия, думаю, немного, все упрется в рабочую силу», – ответил Роб. «Ну, с этим у нас проблем не будет», – ответил я. «Возьмем на работу еще десяток нигеров, а может и больше. Я планирую в дальнейшем там выращивать и овощи, чтоб было все свое, да и тебе будет проще».